Глава 9. Честно сказать, мне стоило немалых усилий уговорить Пьера плыть в Америку. Он, несмотря на то, что его семья находится в Нью-Йорке, рвался отправиться во Францию, чтобы запустить в работу наш с ним общепитовский бизнес. Конечно, с одной стороны, он прав, но вот с другой, если смотреть с моей колокольни, то получается, что как бы и не очень. Зная, что будет скоро твориться в Европе, я решил приложить максимум усилий, чтобы обезопасить будущее семьи Пьера. Поэтому и уговорил его отправиться вместе со мной в Америку. Нужен он мне там только для одного дела. Хочу прикупить этой семье недвижимость в Нью-Йорке. А делать это без главы семейства как-то не очень правильно. И вообще, по прибытию, попробую уговорить их уже сейчас остаться там на постоянку. Вдруг получится. Тогда было бы совсем хорошо. Это, конечно, вряд ли. Ведь Пьеру поневоле придется торчать во Франции. Но мало ли что в жизни бывает. Вдруг он сможет организовать бизнес таким образом, что его постоянное присутствие на родине не потребуется. Во время пути я начал потихоньку подводить его к мысли о жизни в Нью-Йорке. Аргументировал это тем, что по большей части крупные дела будут делаться именно там, а его помощь в этих самых делах лишней никак не будет. Уговорить не факт, что получилось, но задуматься я его заставил. Шанс на благоприятный исход моей задумки есть и немалый. Если бы удалось найти подход к его супруге, было бы совсем замечательно. Уж любимая женщина на мужика сможет повлиять и заставить его принять верное решение. Приблизительно на середине пути к нам с Пьером подошли представители команды корабля с вопросом о том, будут ли продолжены работы по поиску затонувших кораблей. Получив однозначный ответ, что пока этим некогда заниматься, они предложили привлечь к организации дальнейших работ по поиску сокровищ у берегов Флориды команду корабля в полном составе. Более того, команда готова была заняться этими поисками самостоятельно. Притом все расходы, необходимые для подготовки и проведения этого мероприятия, они готовы взять на себя. От нас им нужно только судно со смонтированным на нем оборудованием. Еще, конечно же, они предложили в случае нашего согласия сразу договориться о цене аренды корабля или проценте от будущей прибыли. Все-таки заразное это дело, поиск кладов. А в свете полученных командой премиальных вообще кажется супервыгодным. Не понимают люди, что одно дело искать по известным координатам и совершенно другое вести поиски наобум. Естественно, мы попытались донести команде свои мысли об этом, но кто бы нас услышал. После недолгого совещания решили пойти народу навстречу. Все-таки шанс находок есть и немалый, тем более для этого конкретного корабля другой работы пока нет. Конечно, будь у нас в наличии путевое оборудование, типа всяких там сонаров с магнитометрами, шансы были бы больше. Но и при нашем раскладе удача может улыбнуться. Чтобы у народа энтузиазм не пропал как можно более продолжительное время, мы решили взять на себя обеспечение поисковых работ. Нам не нужно, чтобы люди рисковали потратить свои сбережения за короткий срок и ничего при этом не нашли. Ведь в подобных поисках время играет немаловажную роль. Чем дольше эти поиски будут вестись, тем больше шанс есть что-нибудь отыскать. Конечно, существует риск выкинуть немалые деньги на ветер без всякого результата, но для нас это сейчас не критично, поэтому решили поддержать порыв наших людей. В итоге договорились о том, что 50% находок достанутся нам с Пьером, а после посещения Нью-Йорка корабль перейдет в распоряжение команды. Закончив с этими переговорами, я завел с Пьером еще один разговор. Дело в том, что я ничего не понимаю в игре на бирже, а ведь имея в наличии знания о будущих событиях, по моему мнению, будет полнейшей глупостью не воспользоваться этим для заработка нормальных денег. Понятия не имею, каким образом это делается, но точно знаю, что люди, занимающиеся игрой на бирже, имея информацию о времени начала войны в Испании, точно смогут этим воспользоваться и заработать денег. Вот я и поинтересовался, понимает ли он в этих делах, и если нет, то есть ли у него знакомые, успешно играющие на бирже. Оказалось, что очень даже понимает. В свое время его учили этому делу, но значимых результатов он не добился, поэтому сам этим заниматься перестал, а несколько его товарищей к этому времени стали очень даже успешными дельцами. Следовательно, нужные мне люди есть, только надо определиться, с кем из них мы будем работать. Услышав о начале войны этим летом в Испании, Пьер как-то странно на меня посмотрел и произнес: «Общаясь с тобой, мне иногда кажется, что ты одним из первых в мире получаешь значимую информацию, о которой не подозревает большинство людей, считающих себя осведомленными. Понятно, что тебе помогают твои соотечественники, которые занимают серьезные посты в вашем государстве. Но это не объясняет того, что ты можешь предсказать начало будущей войны. Я не буду спрашивать тебя, откуда еще ты получаешь подобную информацию, да оно мне и не нужно. А вот узнать о значимых событиях раньше всех остальных было бы здорово». Высказавшись, он хитро на меня посмотрел с непонятной полуулыбкой на лице. Мне пришлось уверить его, что так и будет. Как я могу не поделиться информацией со своим компаньоном? Обязательно поделюсь. В Нью-Йорк в этот раз прибыли очень поздно. Соответственно, ночевать пришлось на корабле в ожидании утра. Никто ночью лоцмана выделять не станет, а без него делать нечего. Чревато игнорировать требования властей, можно не слабо нарваться. Поэтому хоть мы и рвались всей душой на берег, но не срослось. Зато утром чуть свет, не дожидаясь проводки корабля, на катере мы отправились на берег. Благо с таможней надолго не задержались. Домой добрались, когда все еще спали. Пьеру было немного попроще. Он, недолго думая, нырнул жене под бочок, а дальше хоть трава не расти. Я же так поступить пока не решился, хоть и хотелось. Пришлось подождать, пока народ проснется. Зато потом было столько визгу. Кристина, когда обнаружила наше появление, ничуть не стесняясь своих родственников, повисла у меня на шее и даже украдкой клюнула коротким поцелуйчиком. Было приятно, хоть и слегка напряжно. Она выскочила из своей спальни в легком халатике, поэтому после обнимашек и случился изрядный напряг. Этот день мы провели дома, наслаждаясь общением с людьми, ставшими мне тоже родными. Дарили подарки, выслушивали новости, сами рассказывали о нашем путешествии. В общем, отдыхали. А вот на следующий день дела закрутили нас так, что в гору глянуть было некогда. Все началось с появления у меня в квартире Абрама Лазаревича, который буквально с порога потребовал от меня дать ему на время моих психологов. Заинтригованный его поведением, я попытался выяснить, что вообще происходит и зачем ему потребовались такие специалисты. Оказалось, все просто и в то же время сложно. Когда Вяземский попросил организовать ему поездку в Союз, Абрам Лазаревич хоть и был, в принципе, не против, но, как человек, понимающий всю меру ответственности за подобную помощь, дал команду своим людям понаблюдать за этим человеком. Ничего предосудительного его люди нарыть не смогли, а нездоровую суету вокруг начавшихся собеседований у моих психологов срисовали и доложили об этом начальству в лице Абрама Лазаревича. Тот, недолго думая, решил подробнее выяснить, что происходит, и поступил максимально просто. Приехал в офис и расспросил об этой суете всезнающего Майкла. Оказывается, Вяземскому, который отправил на собеседование к психологам нескольких молодых людей, результат этого собеседования настолько понравился, что он, недолго думая, отправил туда чуть ли не всех своих знакомых, невзирая на пол и возраст. Заинтригованный Абрам Лазаревич не постеснялся связаться с Вяземским и выяснить, с чем связан его такой интерес к этому делу. Ответ он сначала даже не поверил, подумал, что над ним смеются. Вяземский рассказал, что психологи очень точно определяют не только предрасположенность людей к той или иной работе, а еще дают толковые советы на предмет того, какой деятельностью этим людям лучше заниматься. В общем, Абрам Лазаревич для того, чтобы до конца разобраться в этом деле, в приказном порядке отправил к психологам несколько своих сотрудников. Собеседование проходило в его присутствии, и он, соответственно, сразу узнал о его результатах. Каково же было его удивление, когда психологи безапелляционно заявили, что один из его сотрудников является совсем не тем, за кого себя выдает. Другими словами, обнаружили среди его людей засланного казачка. Это подтвердилось результатом допроса и самого засланца, который оказался сотрудником британской разведки. Сейчас Абрам Лазаревич воспылал желанием проверить всех своих подчиненных. И не только в Штатах, а вообще на обоих американских континентах. В связи с этим и просит дать ему на время моих психологов, которые наотрез отказались куда-либо ехать без моего разрешения. На вопрос, почему бы не привести тех, кто должен пройти проверку в Нью-Йорк, Абрам Лазаревич объяснил, что не может провернуть подобные физически. Людей, работающих в посольствах, и так жутко не хватает. А если их еще и частично забирать оттуда, это вызовет настоящий коллапс в работе этих самых посольств. Короче, задал он мне задачу из серии практически нерешаемых. Дело в том, что с появлением у меня огромных денег, кровь из носу надо было как можно быстрее создавать свое кадровое агентство, способное обеспечить меня уймой необходимых специалистов. Их для осуществления моих планов понадобятся тысячи. Сейчас отдать Абраму Лазаревичу психологов, на которых я делал большие ставки в связи с деятельностью этого агентства, все равно, что остаться голым. Но и отказывать ему в помощи тоже не вариант. Мне с ним сейчас придется решать множество важных вопросов, да и за помощью к нему придется обращаться не раз и не два. Из-за этого я не стал отвечать ему отказом, собственно, как и что-то обещать. Взял и вместе с ним отправился к психологам. Если есть варианты решения этой проблемы, то предложить их могут только сами специалисты. От состоявшихся разговоров охренел не только Абрам Лазаревич, но и я. Началась наша беседа вроде неплохо. Ученые похвалились, что методику собеседований они за прошедшее время изрядно доработали. Теперь ее можно рассматривать как универсальное средство, пригодное для первичного отбора требуемых кандидатов. А вот потом неслабо озадачили, обозначив, что все это игра в песочнице. Для того, чтобы разработать действительно серьезную систему, способную выявить все сильные стороны кандидатов на ту или иную должность, необходимо создавать институт, который и займется этими самыми разработками, но уже для каждого вида деятельности. Только при таком подходе, по их мнению, можно достичь действительно приемлемого результата. То, чем они занимаются сейчас, больше похоже на шаманство и гадание на кофейной гуще, чем на действительно научный подход в этой области деятельности. Как я уже говорил, они сильно меня озадачили. Я прекрасно знаю, что в будущем системы тестирования будут применяться на каждом шагу и работать достаточно эффективно, но почему-то не думал, что для разработки этих самых тестов нужен целый институт. По лицу Абрама Лазаревича тоже было видно, что он об этом не думал, а еще выражение этого самого лица буквально кричало: «Не верю и не хочу верить». В итоге пришлось обещать этим старикам выделить денег на создание сначала сильной рабочей группы, для работы в которой они наберут специалистов самостоятельно, а в перспективе для организации полноценного института. Этими обещаниями я озадачил Абрама Лазаревича и обрадовал психологов. Последних еще и напряг, добавив, что сделаю это только в том случае, если они решат сейчас проблему моего товарища, не отвлекаясь на это самое решение самостоятельно. Другими словами, поставил перед ними задачу в кратчайшие сроки привлечь пару толковых специалистов, способных провести необходимые собеседования с определенными сотрудниками не хуже их самих. Собственно, какая разница, кто этим будет заниматься? Главный результат. Абрама Лазаревич такой подход к делу полностью устроил, поэтому и настроение у него было замечательным, чем я не постеснялся воспользоваться в полной мере. Я завел с ним непростой разговор. Точнее, даже не разговор, а задал ему конкретные вопросы, когда мы расположились в моем кабинете. «Абрам Лазаревич, хочу начать создавать частную военную компанию, способную в будущем решать широкий спектр задач. Можете ли вы помочь мне с грамотными инструкторами? Меня интересуют повоевавшие люди, те, про которых говорят, что они специалисты своего дела». Абрам Лазаревич, делая в этот момент глоток кофе, поперхнулся и закашлялся, а когда пришел в себя, спросил: «Александр, а зачем вам эта самая компания? Вы же вроде и так себе команду создаете. Вон у вас уже и бойцы есть». «Команда, само собой, без нее никак. Частная компания – это другое, и она мне нужна для других целей. Надо же будет кому-то охранять мои предприятия, расположенные в чужих странах, да и вообще пригодится на будущее». «Это вы туда собираетесь набирать детей русских эмигрантов?» «И туда тоже. А так, буду использовать их там, где они лучше всего подойдут. Если среди них найдутся достойные, может быть, возьму их в свою команду. Я еще не знакомился с результатами собеседований, поэтому и ответить конкретно вам не могу». «Хорошо. А почему тогда не наберете себе инструкторов среди этих недобитых белогвардейцев?» «А ведь вопрос не в бровь, а в глаз. Кто мне действительно мешает обратиться к тому же Вяземскому и попросить его поискать в своем окружении толковых инструкторов? Конечно, к интернатам вряд ли их стоит подпускать, а вот для будущей ЧВК почему бы и нет?» Абрам Лазаревич, видя, что я задумался, неожиданно произнес: Александр, я же пошутил. Вы что, правда думаете брать на службу бывших белогвардейцев?» Только чудом я не ответил ему хорошим добротным матом. Я о серьезных вещах говорю, а ему шутки шутить захотелось. Наверное, поэтому ответил ему в его же манере: «Знаете, Абрам Лазаревич, а ведь вы дали неплохую идею. Среди этих, как вы выразились, белогвардейцев, можно ведь действительно найти всех необходимых специалистов. Тогда и ваших людей не придется отрывать от важных дел». «Хорошо, что этого не слышат некоторые мои товарищи», – негромко пробормотал Абрам Лазаревич, а потом сказал, как отрезал: «Не надо вам, Александр, связываться с этим отребьем. Напишите список нужных специалистов, и я постараюсь решить этот вопрос в кратчайшие сроки. И да, своих людей я вам выделить не смогу. Придется доставлять их из Советского Союза. Надеюсь, что вы сможете оплатить им дорогу и обеспечить их здесь всем необходимым». «Смогу, конечно, и зарплату они будут получать достойную. Только можно будет этих специалистов отобрать при помощи моих психологов? Мне не хотелось бы возить их туда-сюда в случае, если кто-нибудь из них не подойдет». Абрам Лазаревич утвердительно кивнул и добавил: «Думаю, что я решу этот вопрос. Тем более, что у меня уже назрела необходимость съездить на родину. Там мне это будет сделать проще, чем работая на расстоянии». «А когда вы собираетесь отправиться в Союз?» — тут же заинтересовался я. «Думаю, недели через две придется ехать. Раньше вряд ли получится». «А что, может, хочешь составить мне компанию в этой поездке?» «Очень хочу, но сейчас никак не получится. Слишком уж много неотложных дел у меня запланировано на ближайшее время. А интересуюсь я не просто так. В ближайшее время, речь идет о нескольких месяцах, у меня появится возможность начать работать над значимыми проектами. Появятся деньги для строительства некоторых предприятий на территории нашей страны. Я не готов это дело пускать на самотек и хочу организовать его должным образом, своими силами. Речь идет о постройке не только предприятий, а и всей необходимой инфраструктуры, требующейся для их нормальной работы. Грубо говоря, хочу строить все, начиная от самого предприятия и заканчивая жильем для рабочих, больницами, школами и другими общественными зданиями и сооружениями. Но и это еще не все. Строить буду силами специалистов, привлеченных из капиталистических стран, и те предприятия, которые посчитаю нужными. Притом буду это делать в строго определенных местах. Отсюда и вытекает вопрос. Сможете ли вы согласовать с нужными товарищами возможность подобного строительства, выделение под него определенного места? И самое главное, сможете ли получить разрешение отбирать на эти свежепостроенные предприятия людей по отработанной здесь методике? Абрам Лазаревич даже слегка подвис от моей речи. Немного подумал и спросил. «Саша, как я помню, ты вроде собирался работать по придуманной тобой схеме, а сейчас говоришь о строительстве серьезного предприятия сразу в Союзе. Что-то изменилось за время твоего непонятного отсутствия?» «Ничего не изменилось. Просто то, что я сейчас собираюсь начать строить, займет довольно много времени и для схемы не подходит. Поэтому будем работать параллельно, развивать бизнес у капиталистов и попутно заниматься строительством у нас в стране». «И что ты собираешься такое строить, что оно даже для схемы не подходит?» «Гидроэлектростанции и алюминиевый завод, рядом с Красноярском». Абрам Лазаревич долго на меня смотрел непонимающим взглядом, потом тяжело вздохнул и произнес. «Даже не знаю, Саша, что на это сказать. Я так понимаю, что гидроэлектростанция будет стоять на Енисее? Ты хоть представляешь себе, сколько это будет стоить?» «Да, прекрасно представляю. И у меня пока нет денег на постройку самой гидроэлектростанции, собственно, как и алюминиевого завода. Но они обязательно будут, и к моменту их появления я хочу, чтобы вся инфраструктура, необходимая для проживания будущих строителей этих сооружений, была готова в полном объеме. Собственно, там много чего надо будет построить, прежде чем замахиваться на реализацию основных проектов». Абрам Лазаревич только и смог что произнести. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Я точно знаю, что у нашей страны сейчас нет свободных денег, чтобы осилить подобное строительство. Честно сказать, я и сам понимаю, что замахиваюсь на такой кусок пирога, который не по силам сейчас откусить большинству государств на планете, не то что частному лицу. И в то же время я точно знаю, где мне взять средства, необходимые для этих проектов. Чтобы их получить в свое распоряжение, мне и надо-то всего ничего. Надежная команда и талика удачи. Поэтому передо мной сейчас и стоит простая и одновременно сложная задача. В процессе организации задуманного бизнеса подобрать подходящих людей и создать такую команду. Собственно, на этом наши разговоры на сегодня и закончились. Единственное, перед расставанием договорились с Абрамом Лазаревичем встретиться через пару дней. Именно за такой срок мои ученые-психологи обещали подобрать пару специалистов, способных справиться с собеседованиями по наработанным ими методикам. На этом с ним и расстались. После его ухода я плотно задумался. До начала войны с немцами мне очень надо, чтобы в Красноярске уже была построена электростанция, алюминиевые и авиационные заводы. Притом, помимо авиационного, там должны быть построены еще несколько предприятий, которые, собственно, и обеспечат бесперебойную работу этого самолетостроительного предприятия. Нужно будет серьезное предприятие по изготовлению двигателей, приборостроительный завод, скорее всего, какое-нибудь оружейное предприятие, способное производить авиационные пушки. Проще перечислить то, чего там не нужно будет строить. А ведь, уезжая в Америку, я хотел сосредоточиться на строительстве предприятий, способных улучшить быт советских людей, и не более того. Вот уж правда, аппетит приходит во время еды. Сейчас замахиваюсь на совсем уж невыполнимое. При этом есть еще и другие задачи, к выполнению которых я еще не приступал. Идея о том, чтобы капиталисты зарабатывали деньги для вливания их в экономику Союза в виде оборудования и заводов, не более важное, чем свой алюминий во время войны. Опять же, создание ЧВК и личной команды, которую я планирую обкатать в Испании. Голова кругом идет от количества замыслов. За что хвататься в первую очередь, даже не представляю.